хочется греться. Мы упали с тобой, но нам не заткнуть это глупое дикое сердце. Одинокое сердце, только в бою от холода может согреться. Мы упали с тобой, но нам не заткнуть это глупое дикое. Отпусти усталый пыльный взгляд. Мы у своей черты. Изнутри ты и я считаем секунды, как тени прошлых пёстрых дней. Прошлых дней.